С удовольствием, я злорадно улыбнулся. По мере того, как я рассказывал короткую, но очень занимательную историю проклятого дома, лица Чеза и Кейтина вытягивались все больше и больше. Лишь Алиса почему-то сохраняла полное спокойствие. Возможно, вампирам такие проклятые дома просто не страшны, а когда у нас по плану ближайшие полнолуние? Тут же поинтересовался Чез. Через неделю, сходу ответила Алиса. «Ты откуда знаешь?» – изумился я. Алиса посмотрела на меня сверху вниз. «И как это у нее получается? Она же ниже меня ростом, а сейчас еще и на кровати сидит. И все равно такое ощущение, что она большая и умная, а я маленький и глупенький. Поверь мне, я знаю. Невил, а ты уверен, что все эти странности случаются только в полнолуние?» – задумчиво спросил Кейтин. «Уверен», – заверил его Викерс-старший. Проверено многими поколениями. Ишь ты, а мне он сказал немного другое. Наверное, не хочет пугать друзей. Спрашивается, меня-то зачем было пугать? Кейтин почесал затылок. Так чего вы так разнервничались? Всю неделю здесь можно ночевать без особых трудностей, а к полнолунию мы уж что-нибудь придумаем. В крайнем случае, на одну ночь переселимся в какую-нибудь гостиницу. А может, сразу поселимся в гостиницу? Невинно поинтересовался Чез. Во избежание лишних трудностей, так сказать, нет. Интересно, а как мы поделим две кровати? Не сдавался мой рыжий друг. Он явно сильно польстил этим ржавым железным остовом, назвав их кроватями. Я бы на таком и спать-то не решился. Не волнуйся, к вечеру у нас будет и мебель, и все необходимые заклинания, так что заснем мы с комфортом. Заснуть-то мы заснем. Главное ведь еще и проснуться потом. Зловеще прохрипел Чез. На этой прекрасной ноте я предлагаю вам оставить в покое этот драконов дом и отправиться погулять по городу, легкомысленно предложил Невил. Тем более, здесь совсем рядом есть такая замечательная пекарня. Все-таки базар Крайдала немного отличался от нашего, столичного. Хотя бы тем, что торговцы здесь были намного настойчивее и буквально вцеплялись в людей, не желая их отпускать, пока они не купят хоть что-нибудь. Правда, нас никто за руки хватать не рисковал, скорее даже наоборот, при нашем приближении крики торговцев становились тише, а покупатели торопливо расступались. «Боятся, значит, уважают», – прокомментировал реакцию людей Кейтин, но на его лице проскользнула едва заметная тень недовольства. «Вряд ли с таким отношением к нам мы сможем нормально работать и помогать страже, хотя за порядком следить мы сможем. Где тут у нас беспорядки? Да стоит только на горизонте появиться страшному ремесленнику, как люди в ужасе разбегутся по домам. Зато по братьям Викерс сразу было видно, что они здесь свои». Невил шел как ни в чем не бывало и периодически здоровался с прохожими, а Наив и вовсе затерялся где-то в ларьках с едой. Этих двоих, в отличие от нас, люди стороной не обходили, скорее даже наоборот. Каждый норовил похлопать их по плечу или пожать руку. И это несмотря на то, что братья Викерс были одеты в точно такие же ливреи, как и мы. Да уж, в приграничье понятие «свои» явно значит очень много, не то, что в Лите. У нас каждый сам за себя и в любой момент готов сделать гадость даже самому близкому человеку. Мы неторопливо шли по базарной улице и смотрели по сторонам. Невил увлеченно рассказывал нам, что и где находится, но уже после 5 минут объяснений я потерялся в дебрях всяких. А вон там замечательный магазин холодного оружия, а в том здании находится местная гильдия строителей, а здесь живет община друидов. Кстати, Невил посмотрел по сторонам. Если у вас есть деньги, то спрячьте их подальше. Хоть у нас в городе и побаиваются ремесленников, но кошельки срежут запросто. Откуда такая роскошь? Рассмеялся Чез. Когда мы шли в академию, я и не думал брать с собой много денег. Так чуть-чуть завалялось в кармане. Не волнуйтесь, успокоил нас Кейтин. Академия оплатит все расходы. Да, мигом заинтересовался Чез. Так, Невил, ты говорил, что где-то здесь был хороший магазин одежды. И еще, я там видел очень интересный лоток с украшениями. Украшения-то тебе зачем? Не понял Кейтин. А это не мне. Уши Чеза покраснели, и он быстро затараторил. Раз уж я не могу пригласить свою девушку на свидание, так хоть подарок отправлю. Между прочим, у меня знаешь какая девушка красивая, ей обычные побрякушки дарить нельзя, они ее просто недостойны. Я бы хотел найти какой-нибудь камень под цвет ее красивых и... Зак, ты не помнишь какого цвета ее глаза? А то я с ней общался всего пару часов и все это время смотрел куда-то не туда. Ладно, неважно. Тогда нужно подобрать самый дорогой камень. Да, но, Кейтин, тебе что, жалко, все равно деньги не твои, а Академии. Они же, небось, такие деньжищи заколачивают на своих заклинаниях. Китин мигом просек, что честь теперь от него не отвяжется, пока не получит то, что хочет. Но соглашаться сразу ему не позволяло самоуважение, а не соглашаться – чувство самосохранения. Мой рыжий друг действительно мог заговорить любого на смерть, правда, летальных исходов лично я не наблюдал, а вот обмороки некоторых недостаточно стойких девушек при мне случались. «Давай только не сегодня, сейчас и так проблем хватает», — быстро проговорил ремесленник. «Еще успеем пройтись по магазинам. Обещаю тебе, мы обязательно подберем какой-нибудь стоящий подарок для твоей девушки. А сейчас главное для нас — это знакомство с городом и визиты в мебельную мастерскую и к начальнику стражи. Именно в таком порядке», — хихикнула Алиса. «По степени важности. Точно подберем», — уточнил Чес. «Я же пообещал», — серьезно сказал Китин. «Все, не отвлекаемся. Мы должны знать, что и где находится. Мало ли что может случиться». Чес послушно посмотрел по сторонам, принюхался и облизнулся. «Вы как хотите, а я, пожалуй, более близко познакомлюсь вон с тем лотком с пирожками. Пара-тройка горячих пирожков с повидлом будет весьма кстати». «Угощаешь, богатый ты наш?» — льстиво спросил я. «Действительно, пирожок — это хорошо, а пара-тройка пирожков — так просто замечательно. Вот только денег у меня с собой нет». «Ладно уж», — великодушно согласился Чес. «Угощаю всех, гуляем». «Должно быть, у него в кармане завалялась довольно крупная сумма», — с улыбкой заметил Невилл. Чес рванул к лотку, а мы поспешили за ним. «Что бы вы без меня делали?» — самодовольно сказал мой рыжий друг, перед тем, как начать делать заказ. Он достал из кармана неказистый, но довольно толстый, кошель и начал отсчитывать монеты. В самый ответственный момент непонятно откуда рядом с ним появился низенький, грязненький и не очень приятно попахивающий старичок. Одет он был в темно-коричневые обноски, сшитые, как мне показалось, из нескольких костюмов. Длинные седые волосы были собраны в хвост и обвязаны грязной красной тряпкой. «Простите, как пройти в библиотеку?» – пискляво спросил он Чеза. Мы удивленно вылупились на него, ведь судя по внешнему виду, в библиотеке этому старичку делать было абсолютно нечего. Но Чез, как всегда, не растерялся. «Понятия не имею», – ответил он и широко зевнул. «А что такое библиотека?» Старичок окинул нашу компанию укоризненным взглядом и неторопливо поковылял дальше. Никакого чувства юмора. Чес пожал плечами и повернулся к продавщице. «Так, нам, пожалуйста, 8 пирожков с повидлом. Эй, а где мой кошелек?» Чес тупо уставился на пустую руку, в которой всего мгновение назад лежал его полнехонький кошелек. «А я предупреждал», — без тени насмешки сказал Невилл. «У нас здесь воруют все, что плохо лежит, да и все, что хорошо лежит, тоже воруют. Стандартная тактика», — старик отвлек наше внимание, а его более молодой и ловкий компаньон тем временем свистнул кошель. «Тоже мне, умник. А сам-то почему ничего не сделал?» Алиса моментально метнулась в толпу, в надежде отыскать старика, но того уже давно и след простыл. «Шустрый старичок», — сообщила она нам. «Никто его даже и не видел. Скажи своим деньгам прощай», — не удержался я от колкости. «Извини, Чес, но за кошельком надо следить внимательней». Чес медленно начал краснеть от злости. «Ну, я им сейчас покажу». Обиженно взревел он и неожиданно успокоился. «Интересно, а что по этому поводу может сказать наш справочник заклинаний? Ведь не зря же нам его вручили, помнится. Там и параграф был подходящий». Он торопливо достал из-за пазухи книгу, хоть ее не украли. «Так, посмотрим. Глава 2. Поисковые заклинания», — подсказал Китин. «Ага». Чес начал декламировать вслух. «Заклинание поиска потерянной вещи можно использовать только в том случае, если вещь была потеряна относительно недавно». «Интересно, а относительно недавно, это когда?» «Так ладно, надо попробовать. Что за странные плетения?» Чес начал плести заклинание сразу, даже толком не разобравшись в его смысле. Должно быть, его очень сильно огорчила эта кража, хотя нет, скорее не огорчила, а взбесила. Спустя несколько минут в воздухе проявилась едва заметная красноватая дымка, ведущая от руки Чеза куда-то в толпу. «Не уйдешь», — азартно прохрипел Чес и, расталкивая людей, двинулся по следу. «Это становится интересным», — заметил Китин. «Поэтому, пожалуй, я подожду вас здесь». «И мы», — хором сказали братья Виккерс. «Будьте осторожнее», — посоветовал наш куратор, доставая из кармана несколько монет. «А мы пока съедим парочку пирожков». «Странно, чего это они?» Подумать над странным поведением друзей я не успел. Нам с Алисой пришлось быстро догонять Чеза, прежде чем он успел окончательно затеряться в толпе. Сколько шума, а все из-за какой-то мелочи, которая завалялась у тебя в кармане, бросила на ходу Алиса, когда мы, наконец, нагнали моего взбешенного друга. «Это дело принципа», — коротко ответил он. «Ему сейчас было явно не до нас. Чез настроился на охоту и, между прочим, он в этом деле был далеко не новичок, как, кстати, и я. Школа искусства, в которой мы обучались, периодически проводила городские тренировки. Нас делили на несколько команд и ставили перед каждой командой определенные задачи. Например, найти или поймать кого-нибудь из старшей группы. Эти ребята были намного сильнее и опытнее, чем мы, и поэтому даже численное превосходство не давало нам практически никакого преимущества. Ох, и носились же мы по всему городу в поисках так называемой мишени. А когда, наконец, мы ее находили, то нередко приходилось убегать и нам самим. В любом случае, кое-какой опыт погонь по городу у нас уже был. В подворотню азартно прохрипел Чез. След сворачивал с широченной базарной улицы и вел в неприметный дворик. Не знаю почему, но я тут же представил себе очень четкую картинку, как в этом дворике, на какой-нибудь лавочке, сидит занюханный дедок со своим компаньоном. Ясное дело, сидели они не просто так, а увлеченно делили кровные деньги Чеза. «Я с другой стороны зайду», — предложила Алиса и, не дожидаясь нашего ответа, скрылась за домом. «Куда ее понесло?» — зашипел Чез и на полной скорости влетел в подворотню. Ведомый чувством справедливости, он и не думал скрываться. Я от него не отставал. Каково же было мое изумление, когда во дворе мы увидели ту самую картину, которая представилась мне минуту назад. На единственной скамейке, в окружении домов, сидел тот самый старичок в компании худенького паренька, и они действительно делили деньги Чеза. «Ах, вот вы где!» — хрипло заорал Чез и создал перед собой средних размеров огненный шар. «Кто двинется, спалю нафиг!» И старик, и парень замерли, глядя на Чеза глазами, полными ужаса. «Быстро вернули кошель!» — в запале крикнул я. «Если будете себя благоразумно вести, то мы вас жечь и бить не будем, а всего лишь отдадим страже. Не знаю, что именно так подействовало на них, то ли фаербол Чеза их слишком испугал, то ли они мою фразу не так поняли, но старик неожиданно рухнул на землю и завопил. «Простите нас, дураков, господа ремесленники, не ведали мы, что творили». Чез еще некоторое время повертел глазами для острастки, а потом затушил фаербол. «Ладно, для начала верните мне». Тут с другой стороны двора выскочила Алиса. Не знаю, зачем она скинула с головы капюшон, наверное, чтобы испугать воров. Собственно, ей это действительно удалось. А, хором закричали оба вора, увидев красные глаза Алисы и обнаженные в кривой улыбке клыки. Дальнейшая реакция у старика и молодого паренька разнилась. Первый бросился нам в ноги и заорал, что было мочи, чтобы мы не отдавали его на съедение вампиру. А вот второй сделал большую глупость, он побежал. Причем побежал он, то ли из-за жадности, то ли просто по инерции, прихватив с собой кошель Чеза. Если бы не это, то, возможно, мы бы и не стали за ним бегать по всему городу. Однако если уж мы начали дело, то надо было его закончить. «Алиса, объясни старичку, где все-таки находится библиотека», — попросил я. «А мы с Заком вернем мой кошель», — быстро сказал Чез и выдал такую кровожадную улыбку, которой позавидовал бы любой потомственный вампир. «За мной». За молодым вором шел едва заметный красный след, поэтому все, что от нас требовалось, это следовать за указателем. «Рано или поздно он устанет», — злорадно прохрипел Чез. «Если, конечно, раньше деньги не выкинет», — не согласился я. «Давай-ка поспешим». Мы бежали по следу с приличной скоростью, и единственное, что меня сейчас волновало, это как мы потом будем возвращаться на то место, где оставили Алису со стариком. Ведь для меня все улицы этого грязного города были совершенно одинаковы, и не думаю, чтобы Чез смог запомнить дорогу лучше меня. Как ни странно, на двух бегущих по улице ремесленников никто из жителей города не обращал ни малейшего внимания. Даже стражники, которых по идее должны были заинтересовать бегающие по улицам люди, в нашу сторону вообще не смотрели. Наконец-то, смотри, след ведет вон в тот дом. Действительно, красная дымка вела к двери неприметного двухэтажного домика. Будем дверь выламывать? Поинтересовался я. Или стражу позовем? Обойдемся без стражи, отмахнулся Чез. Да мы и сами, считай, стража. К тому же, он толкнул грязную дверь. Здесь не заперто. Внутрь мы зашли с некоторой опаской, готовые в любой момент жахнуть парой заклинаний. Дом пустовал, мебели в нем было не намного больше, чем в нашем проклятом доме. Разве что, помимо ржавых железных кроватей была еще пара железных стульев. Кстати, на одном из этих стульев и лежал кошелек Чиза, к которому вела красная дымка заклинания. Причем как-то странно вела, со второго этажа. Как будто вор сначала поднялся на второй этаж, потом увидел нас в окно, быстро спустился, положил кошель на стул и убежал. «Если он здесь живет, то мне у него и деньги-то свои отнимать стыдно», — невесело сказал Чес, взяв со стула кошель. «Но страже его все равно нужно отдать», — твердо сказал я. «Вору место в тюрьме. Эй, воришка», — громко сказал мой друг, создав небольшой огненный шар. «Выходи, мы не будем тебя бить, честно». Мы неторопливо поднялись на второй этаж. Пусто. Всего пара опять-таки железных кроватей, да стол. «Через окно что ли смылся?» — огорченно спросил Чес. Я пожал плечами и шагнул к открытому окну. Вообще-то это было не совсем окно, а пролом в стене, но дом ведь не мой, так что мне все равно. Этот пролом выходил на улицу, и выпрыгнуть из него вряд ли было возможно без помощи левитации. То есть выпрыгнуть-то можно, но вот без травмы после такого прыжка ну никак не обойтись. Все-таки, хоть здание и старое, а потолки-то высокие, и второй этаж находится довольно высоко. «Зак», — тихо позвал меня Чес. Что-то с его голосом было не так, причем помимо нездоровой хрипоты, к ней-то я уже привык. Я обернулся и посмотрел на друга, он был бледен, как оголодавший вампир. «Ты чего?» — опешил я. «Посмотри», — так же тихо сказал он и показал пальцем на кровать. «А что такое?» — не понял я. «Кровать? Как кровать? Ты под нее посмотри», — едва слышно сказал Чес. Я подошел к кровати, наклонился. «Дракон, меня задери». Под кроватью лежал воришка. Его остекленевшие глаза смотрели прямо на меня. «Мертв?» — спросил меня Чес дрогнувшим голосом. «Вроде бы», — неуверенно ответил я. «Он что, со страху умер?» Чес подошел ко мне и присел рядом на корточки. «Ага», и горло у него само перерезалось. От страха. «Горло?» Я присмотрелся и действительно увидел на тонкой мальчишеской шее длинный и тонкий порез. «А кровь где?» «Знакомый почерк», — заметил Чес. То же самое было с тем поваром в мечте. Выходит, что этого парнишку также убили низшие вампиры. Одного не понимаю, как они из него так быстро кровь выкачали. Ты посмотри, на полу ни одного пятнышка, а этот парень белее белого, в нем явно ни одной капли крови не осталось. Офицер Девлин же говорил про почерк низших. Они убивают быстро и незаметно, хотя я не очень-то ему поверил. А ты заметил, что след к кошельку вел через второй этаж, вспомнил Чес. Как будто вор поднялся наверх, потом жутко испугался, увидев нас из окна, и спустился вниз, чтобы оставить кошель на стуле. «Ага», — согласился я, а потом он поднялся обратно на второй этаж и от страха забрался под кровать. Тут-то его и сцапал вампир. «И почему все эти гадости случаются именно с нами?» «Да уж, везет, так везет», — зло сказал Чес. Внизу послышались громкие шаги. «Кто здесь? Выходите». Мы одновременно бросились в лестницу и посмотрели вниз. На пороге стояли двое стражников в начищенных до блеска латах. Везение еще не закончилось. Я безрадостно усмехнулся. «Интересно, нас арестуют или нет? А может, в окошко выпрыгнем и убежим?» — предложил Чес. «Нет уж», — не согласился я. «Нам еще работать в этом городе. К тому же, куча народу видела, как мы сюда вошли. Скрываться просто нет смысла». Мы начали спуск по лестнице. «Господа», — припомнил я обращение, которым часто пользовался офицер Девлин, — «мы представители патруля, наверху находится труп, по всей видимости, его убили низшие вампиры. Увидев нас, стражники схватились за мечи, но из ножен их так и не достали». «Патруль?» — настороженно переспросил один из стражников. «Вы ремесленники?» — Чес нервно хихикнул, создал пару огненных шаров и начал ими жонглировать. Руки его при этом слегка дрожали. «А вы как думаете, ремесленники мы или нет?» Стражники вылупились на него во все глаза, не в силах выговорить ни слова. «Орлы, знаете офицера Девлина?» Воспользовался я временным замешательством стражников. «Конечно», — хором ответили они. «Кто ж его не знает?» «Вот, так я и думал. Этот Девлин явно известная личность. Интересно, чем же он так известен?» «Так вот, доложите ему об этом трупе и скажите, чтобы он как можно раньше зашел к нам. Есть кое-какие дела, которые нам с ним нужно срочно обсудить. Простите, но мы должны составить акт», — неуверенно начал стражник. «Зайди вечерком в проклятый дом, будет тебе акт», — хихикнул Чес и затушил фаерболы. Стражники переглянулись. «Ну, в принципе, мы и сами можем заполнить все бумаги. Не смеем вас задерживать, господа». Мы с Чизом важно кивнули и прошествовали к выходу. На улице я с трудом удержался, чтобы не сорваться на бег. Неторопливым шагом мы зашли за угол ближайшего дома и только там смогли расслабиться. Облегченно вздохнув, мы громко расхохотались. «А ты боялся, что нас арестуют?» Отсмеявшись, сказал Чиз. «Да они на нас с таким страхом смотрели, что мне даже стыдно стало. Они про себя наверняка успели не один раз пожалеть, что вообще зашли в этот дом. Я тоже уже пожалел, что мы начали бегать за этим воришкой», признался я. «Возможно, если бы он не забежал от нас в этот дом, то остался жив. Пусть он и был вором, но он же совсем ребенок был». Чес с ненавистью посмотрел на кошель в руке. «Драконовы деньги. Наш путь обратно оказался намного длиннее. Скорее всего, потому что мы просто потерялись. Лишь спустя полчаса мы совершенно случайно набрели на лоток с пирожками, рядом с которым нас терпеливо ждали братья Виккерс и Кейтин. «О, герои!» — поприветствовал нас Кейтин и выразительно посмотрел на кошель в руке Чиза. «Я смотрю, вы все-таки отобрали свои деньги. А где Алиса и воры?» «Алиса!» — хором вскричали мы с Чизом. «Стыдно сказать, но я совсем забыл о ней. Ведь вампирша так и осталась сторожить старика в том дворе». «Чего вы орете-то?» — удивился Невил. «Алиса осталась сторожить того старика, а мы с Чизом побежали догонять парня, который стащил кошелек Чиза. Я так понимаю, что вы его догнали». Кейтин кивнула на кошель. «А вора сдали стражи?» «Можно сказать и так», — уклончиво ответил я. «Целым хоть, можно сказать и так», — повторил мою фразу Чиз. «Только сдали мы его почему-то в уже мертвом состоянии». Кейтин уставился на нас округлившимися глазами. Несколько раз он открывал рот, явно порываясь что-то сказать, но из его горла вырывались только непонятные звуки. «Зато не растерялся Наив. Вы его убили. А то», — невесело пошутил Чес. «Да я за свои деньги глотку кому угодно перегрызу». Вот и ему перегрыз. Пока я пытался припомнить, где же находится подворотня, в которой мы оставили Алису, Чес коротенько рассказал друзьям о нашем приключении. Подворотня нашлась довольно быстро, благо, на память я пока еще не жаловался. Войдя во двор, мы не поверили своим глазам. На скамейке мирно сидели Алиса со старичком и о чем-то неторопливо беседовали. Мы с Чизом переглянулись. «Интересно, кем приходился паренек этому старику? Где вы так долго шлялись?» «Не слишком приветливо встретила нас Алиса. Лучше не спрашивай», — насупился Чиз. «О чем это ты с любителем библиотек разговорилась?» «А», — Алиса осуждающе посмотрела на него. «Между прочим, господин Виллис очень воспитанный и начитанный человек», — сообщила она нам. Я удивленно уставился на старика в лохмотьях. «Это вонючее пугало, начитанный и воспитанный человек. Не смеши меня», — резко ответил Чиз. «И без твоих шуточек хреново. Помощника твоего начитанного дружка убили чуть ли не на наших глазах». «Убили?» — удивился Стрик. «Странно. Судя по тому, что этот как там его, Виллис, не очень-то и расстроился, мертвый парнишка явно не был его родственником. Не то слово, как странно», — нервно сказал Чиз. «Всю кровь из него выкачали за каких-то пару минут. Заходим, а он лежит белый с горлом перерезанным, идиотизм какой-то. На практику вышли, называется. Первый день в городе, а уже два трупа». Чиз говорил все быстрее и быстрее. «Мало того, в проклятый дом какой-то поселили, в котором не то что жить, даже находиться-то опасно. В довершение ко всему, от нас еще и люди шарахаются, будто мы заразные». «Что-то ты разнервничался», — заметил Кейтин. «Ну-ка возьми себя в руки. Любой нормальный человек на моем месте разнервничался бы», — обиженно ответил мой друг и почему-то посмотрел на меня. «А что я? Меня эти трупы из равновесия почему-то не вывели. Честно говоря, я даже не ассоциировал тех мертвецов с живыми людьми. Подумаешь, мертвые тела. Я их даже не знал. Вот если бы кто-нибудь из моих друзей...» Тфу, что за глупые мысли. Старик, все это время хранивший молчание, неожиданно тихо сказал. «Ремесленники для жителей приграничья – это почти то же самое, что тролли для жителей столицы. Сказка, которой пугают маленьких детей. Как бы вы смотрели на оживших злодеев из сказок? А почему это сразу злодей?» Обиделся Чес и вперил взгляд в Невилла. «Вы нам об этом ничего не рассказывали. Только не говорите, что вам этих сказок не читали». Братья Виккерс быстро переглянулись. «Ну, мы не хотели портить вам настроение». «Настроение они не хотели портить», — передразнил я Невилла. «Да если бы мы только знали, как тут относятся к ремесленникам, то никогда не согласились на эту практику. Тут я, конечно, переборщил. Можно подумать, нас кто-то спрашивал. Вот именно, коротко ответил Невилл. Ах он, так они специально не стали рассказывать нам с Чизом о том, что нами здесь пугают детей. Непонятно только, как с таким воспитанием братья Виккерс вообще решили поступать в академию. Между прочим, ремесленников боятся далеко не все жители Крайдала, попытался успокоить нас Невилл. Большинство вас просто слегка опасается. Почему это вас? Переспросил я. Ты хотел сказать нас? Нет, именно вас. Мы с братом коренные жители этого города. Будь мы хоть наемными убийцами, разыскиваемыми всей империей, мы всегда будем оставаться здесь своими. Никто не станет сдавать нас страже и уж тем более делать какие-нибудь гадости. Похвально, заметила Алиса. Я не думала, что такое отношение к своим свойственно людям. Ну, уж вампирам-то это точно не свойственно, хихикнул Чес. Алиса вздохнула. Про вампиров я вообще молчу, они готовы вцепиться в глотку любому, кто, по их мнению, им чем-либо мешает. А мешать им может абсолютно любое существо в силу причин, непонятных даже им самим. Милые и добрые создания, серьезно сказал Кетин. Правда, люди от вампиров ушли не очень далеко. И вообще, что это вы разговорились? Дел по горло, а они тут базары разводят. Простите, а что будет со мной? Тихо спросил старик, который все это время внимательно слушал наши препирательства. Кетин на правах старшего принял решение. Сдадим тебя страже. Ты ж вор. Позвольте мне с вами не согласиться, прокряхтел старик. Я не вор. Просто под влиянием обстоятельств я был вынужден помогать одному воришке, но лично я никогда ничего и никогда не крал. Право слово, это неоправданные инсинуации. Невилл внимательно посмотрел на старика. Слушай, дед, твоя манера говорить мне явно знакома. Я тебя раньше нигде не встречал, все возможно, пожал плечами старик. В лучшие времена я работал библиотекарем в городской библиотеке. Конечно, вспомнил Невилл. Вот откуда я тебя знаю. В детстве я брал у тебя книги. Погоди-ка, это не тебя, случаем, обвиняли в ее поджоге? Действие 7. Обвиняли, не стал спорить старик. Но я ничего не поджигал. Как я мог поджечь дело всей своей жизни? Я же лично собирал все эти книги, ухаживал за ними. Так, разговоры о книгах мы оставим на потом. Резко прервал старика Кетин. Невилл, сам решай, что делать с этим любителем книг. А я срочно должен попасть в мастерскую мебели и подтвердить заказ, иначе сегодня нам придется спать на полу. Остальные по желанию могут либо погулять по городу, либо вернуться в дом. Мы погуляем, в один голос ответили мы с Чизом. А я бы предпочла заняться делом, твердо сказала Алиса. Мы могли бы узнать у хозяина трактира, что за маленький мальчик входил к повару на кухню перед его смертью. Как хотите, не стал спорить Кетин. Все, я побежал. Если наткнетесь на Девлина, то без меня к начальнику стражи даже не суетесь. Мало ли что за человек окажется. На том мы и порешили. Кетин прихватил с собой Наива и ушел в неизвестном направлении, а нам в качестве проводника достался Невилл. Он знал этот город, как свои 5 пальцев, и понял, куда нам нужно попасть. Едва мы упомянули, что хозяином заведения, в котором произошло убийство, является человек, очень похожий на тролля. Покуда мы не решили судьбу старика, пришлось тащить его с собой. «О, Гром – очень известная фигура в нашем городе», – сообщил нам по пути Невилл. Полсотни лет назад он держал в страхе весь город. Не смотрите, что сейчас он такой тихий и пассивный, в молодости Гром был тем еще забиякой. «А как же стража?» – удивился я. «Она позволяла этому здоровяку делать все, что он захочет. Так он тогда и работал в страже», – усмехнулся он. «У него тут все по струнке ходили». Сейчас все говорят, это было самое спокойное время за весь срок существования нашего города. Правда, тогда почему-то всем не нравились чересчур жесткие меры, которые применял Гром. Например, тут же заинтересовался Чес. Ну, например, одного убийцу, пойманного на месте преступления, он просто-напросто порвал пополам. Воображение у меня богатое. Я представил во всех подробностях, как этот похожий на тролля человек разрывает убийцу пополам. И мне стало противно. А когда я вспомнил, что в Академии нам пришлось противостоять десятку каменных убийц, наверняка превосходящих по силе Грома, то мне стало немного нехорошо, и в ногах появилась подозрительная слабость. «Давай обойдемся без подробностей», — поморщилась Алиса. «И так до сих пор тошно, как вспомню этого мертвого человека в мечте. Тебе-то что, вот мы с Заком за один день уже 2 видели», — фыркнул Чес. «И ничего, в обморок не падаем». Именно в этот момент один из прохожих очень неудачно толкнул Чеза плечом, и мой друг рухнул на землю, запнувшись случайно, или не очень случайно, подставленную ногу Алисы. «Чез, ты себя хорошо чувствуешь?» — хихикнула Алиса. «Голова не кружится?» Мы с Невилом переглянулись и откровенно расхохотались. «Что вы ржете?» — взревел Чез, вскакивая на ноги. «Меня тут, значит, толкают, роняют, а вам лишь бы позубоскалить. Подумаешь, случайный прохожий его толкнул. Человек, занимавшийся искусством несколько лет, должен крепко стоять на ногах, поддел я друга, а тебя любой прохожий может сбить с ног». Чез покрылся красными пятнами. «Да я, да вы, простите, что перебиваю», — подал голос старик, но это был не совсем простой прохожий. «А какой?» — с интересом спросила Алиса. Старик неуверенно улыбнулся. «Это был самый обычный вампир. Низший, нет, именно полноценный потомственный вампир. Кажется, из клана Сион, только они так ходят, не замечая никого вокруг себя». Чез резко перестал кричать и опасливо посмотрел в толпу. «Он ушел? А что, у вас в городе так запросто разгуливают вампиры из клана боевого клана?» — тихо поинтересовалась Алиса. «Вообще-то нет, но истинных вампиров от низших легко отличить по неприметной внешности. Низшие-то все больше в обтягивающем, черном, блестящем. А если в городе появляется потомственный вампир, то он одевается неприметно, хотя, конечно, по надвинутому на глаза капюшону его узнать довольно легко. В обтягивающем, черном и блестящем. Интересно было бы на это посмотреть. Правда, здешние подростки любят иногда ради шутки напяливать на себя похожие балахоны и попугать людей», — заметил Невил. Чез потер ушибленное плечо. «Ну, это уж точно был не подросток», — буркнул он. «Такое ощущение, будто в меня стена врезалась. Ты его еще догони и заставь извиниться», — не удержался я от колкости. У Чеза загорелись глаза. «Нет, погоди, я же пошутил. А что такого?» — прохрипел мой друг. «Мы просто проследим за ним. Вряд ли истинный вампир заглянул в город просто для того, чтобы съесть пару булочек с повидлом. Наверняка этот подлец попытается кого-нибудь убить. Ты хочешь ему в этом помешать?» — удивилась Алиса. «Не знала, что ты у нас заочно выучился на ремесленника. Хотя, с вампиром из боевого клана может справиться даже не каждый ремесленник, наверное. Ты уже успел стать высшим ремесленником. Эх, как же не вовремя ушел Китин», — посетовал Чез, не обращая никакого внимания на колкости Алисы. «Ладно, я же не предлагаю вам с ним драться. Просто посмотрим, что он будет делать». «Ладно, валяй», — неожиданно согласился Викерс-старший. «Вдруг из этого и вправду какая польза выйдет. Кстати, а как ты его собрался искать?» Чез выхватил из-за пазухи книгу. «Есть тут одно заклинание в справочнике для поиска пропавших вещей. Поскольку его одежда на миг соприкоснулась с моей рукой, то все должно получиться так же, как и с кошелем». Алиса посмотрела сначала на Невила, потом на меня. «Ладно, раз уж вы решили, тогда вперед. Только на этот раз я с вами бегать не буду. Мы с господином Виллисом все-таки пройдемся до ресторана, в котором убили повара». Она повернулась к старику. «Господин Виллис, вы знаете, где находится ресторан, хозяином которого является человек по имени Гром?» Дурно пахнущий господин торопливо закивал. Видимо, ему тоже не очень хотелось преследовать вампира. «Удачи», — бросила Алиса и неспешно покинула наше общество. Мы остались втроем. Мне кажется, или это ее удача в действительности звучала, как «если что, сами виноваты», — неуверенно спросил Чез. «Мне кажется, или ты струсил», — с невинным видом спросил Невил. «Я струсил», — обиделся Чез. «Да я лично этого вампира поймаю, если он попытается сделать какую-нибудь гадость». «Тогда вперед», — резюмировал я. «Твори свое заклинание, а высший ремесленник». Красная дымка заклинания Чеза вывела нас на самую окраину города. Мы практически уперлись в высоченную городскую стену, когда я, наконец, заметил человека в сером балахоне, к которому тянулся конец туманной привязи. Именно так называлось это заклинание. Вампир, если, конечно, это был действительно вампир, стоял рядом с каким-то не слишком привлекательным домом и смотрел в окна второго этажа. «О, смотри», — кивнул я на фигуру в балахоне, — «не иначе себе жертву присматривает». «В морге жертву?» — удивился Невил. «Посмотри, вон же надпись прямо над входом. Морг, а чуть ниже адрес: улица Золотых Кобыл, 13. Ну, конечно же, 13. Кто бы сомневался. А мне вот интересно, какой умник название улиц города придумывал. «Ничего не понимаю», — признал Чез. Что дальше-то делать будем? Я с опаской посмотрел на вампира. Он стоял на одном месте и тупо пялился в провал окна. Интересно, что же он там забыл? Ждать, решил я. Посмотрим, что он будет делать дальше. И если он сделает что-нибудь не так, начал Чес, то мы убежим, закончил за него Невил. Не думаешь же ты, что мы сможем что-нибудь ему сделать? Мы же истинному вампиру на один клык, причем все трое. Если учесть, что по рассказам Кельмира, обычные вампиры из боевого клана сильнее, чем высшие из правящего клана мир, то Невил прав. Вот только не уверен я в том, что это вампир, и уж тем более в том, что он принадлежит к клану Сион. Ну, каким образом этот зачуханный старикашка смог определить, что под балахоном спрятался именно вампир из боевого клана? Прям провидец какой-то, а не вонючий вор. Тем временем, вампир увидел что-то в окне морга. Иначе, с чего бы ему впрыгивать в это самое окно? Если бы мы в этот момент не смотрели прямо на него, то могли бы и пропустить момент исчезновения фигуры в балахоне. Вампир, теперь-то я был уверен, что это именно вампир, двигался настолько быстро, что я едва успел заметить его силуэт в окне. Еще секунду назад он стоял на мостовой, и вдруг его уже нет. Только быстрая тень мелькнула в окне. Началось. Чес азартно ткнул меня локтем в бок. «Пойдем, посмотрим, что он там забыл. А ну стоять на месте!» — рыкнул Викерс-старший. «Никуда мы не пойдем. Походили уже одни такие. И что в результате? Труп под кроватью». Он уже стихами заговорил, слегка нервно хихикнул Чес. «Вообще-то Невил дело говорит. Зачем нам соваться в морг? Рано или поздно вампир сам оттуда выйдет, тогда и посмотрим, что к чему». Ждать нам пришлось недолго. Вампир появился в окне спустя пару минут, и он был не один, точнее, не совсем один. В руке он держал отрезанную человеческую голову. «Чес, ну зачем ты нас за ним потащил, а?» — тоскливо спросил я друга. «Какой же сегодня дурацкий день?» Вампир тем временем перебрался на крышу здания, сел на корточки, достал из кармана мешок и деловито стал запихивать в него украденную голову. «Я предлагаю уйти отсюда и забыть об этом вампире, как о дурном сне», — предложил Невил. Вышеупомянутый вампир в этот момент поднялся на ноги, закинул за спину мешок с головой и перепрыгнул на крышу соседнего дома. «А я предлагаю догнать его и узнать, зачем ему понадобилось красть из морга эту голову», — прохрипел Чес и побежал за вампиром. Мы с Невилом немного замешкались, но в результате были вынуждены побежать за другом. Не бросать же его одного, в самом-то деле. Вдруг он случайно догонит-таки этого вампира. Кстати, вампир все так же неторопливо и изящно прыгал с крыши на крышу, да с такой скоростью, что мы едва успевали за ним бежать по земле. Самое удивительное, что он двигался в центр города и никто из прохожих не обращал на него ни малейшего внимания, будто он использовал какую-то хитрую магию. «С чего мы вообще взяли, что он украл эту голову?» – размышлял на бегу Невил. «Может быть, он купил ее, или покойный сам завещал свой котелок именно этому вампиру. Ты сам-то в это веришь?» – поинтересовался я. «Нет», – признался Викерс-старший. «Но как было бы здорово, если бы я оказался прав». Пробежав еще пару кварталов, я вспомнил один очень важный вопрос. Вот только как бы его задать? «Слушай, Невил, ты ничего не слышал об испытании, которое проходят все ученики Академии?» «Испытание? Ну, да что-то типа посвящения, наверное». «Не приходилось», немного подумав, ответил он. «Разве что, это испытание проходит только избранные. А ты что-то такое проходил?» «Нет», поспешно ответил я. «Так, слышал что-то подобное. Мы немного отставали от Чеза, но вовсе не потому, что он бегал быстрее нас. Просто так мы могли держать в поле зрения и прыгающего по крышам вампира и Чеза просто на всякий случай, чтобы один на другого не набросился. А то ведь, если мой неугомонный друг все-таки накинется на вампира, зубастый может и сопротивляться начать. Люди торопливо расступались перед нами и при этом умудрялись каким-то образом на нас даже не смотреть. Дескать, мы вас не видим, разбирайтесь со своими делами сами, а мы тут ни при чем. Даже стража, едва завидев бегущих по улице ремесленников, торопливо сворачивала в ближайшие переулки. «Слушай, это какой-то неправильный город», — заметил я. «Никто даже не смотрит в нашу сторону, будто всем этим людям чуждо любопытство». «Так оно и есть», — согласился Невил. «Более того, если нас станут убивать прямо на этой площади, то никто даже пальцем не пошевелит, чтобы нам помочь. Ну только если мимо будет проходить кто-то из моих знакомых, да и то вряд ли». Мы бежали довольно быстро, однако неплохая физическая форма позволяла нам вести неторопливую беседу прямо на бегу. Во всяком случае, пока позволяла. Дай-ка я догадаюсь, наверное, это потому, что мы чужие. Именно, потому, что вы чужие, а я в этом районе города не совсем свой. Да, зря я подумал о физической форме. Мы пробежали всего несколько кварталов, а у меня уже начал болеть бок и даже сбилось дыхание. Сказывались 3 месяца, проведенные в заперти, еще как, жители, ладно, им можно, зло рыкнул я. Но стража-то здесь на что, чтобы защищать жителей, резонно ответил Невил. Ремесленники вовсе не жители Крайдала, к тому же, любой ремесленник стоит всей стражи этого маленького городка. Чес бежал в паре метров перед нами и прыти не сбавлял, скорее даже наоборот, постепенно увеличивал скорость, будто собираясь запрыгнуть на крышу к вампиру. А вампир скакал себе по крышам и понятия не имел о том, что за ним уже давным-давно образовалась погоня. Или все-таки имел. Фигура в балахоне перепрыгнула на очередную крышу, потом еще на одну, потом, стоп, на следующую крышу он не перепрыгнул. Мы по инерции пробежали 20 метров и только потом остановились. А уж Чес, увлекшись погоней, пробежал добрые полквартала, прежде чем понял, что преследуемый куда-то исчез. «Где он?» – азартно прохрипел он, подбежав к нам. «Вероятно, в этом здании», – не очень уверенно ответил я. «Если, конечно, он незаметно не сиганул куда-нибудь в другую сторону, я ему сигану». Чес показал кулак зданию, в котором предположительно спрятался вампир. Естественно, Чес решил войти в этот дом, и естественно нам с Невилом пришлось его прикрывать. «Если с нами что-нибудь случится, то я тебя убью», – пообещал я Чезу. «И я», – присоединился к моей угрозе Невил. Мы обошли дом с другой стороны, и неуверенно остановились перед обшарпанной дверью. «Знаешь, мне это место кажется знакомым», – медленно сказал Чез. «Я бы даже сказал, что…» Я посмотрел на знакомую дверь, на знакомый квартал, и на знакомое окно 2-го этажа. «Мы здесь уже были», – закончил я фразу Чеза и продолжил, для Невила. «В этом доме мы нашли труп вора». Несколько секунд прошли в полном молчании. «Ладно, пойдем, посмотрим, что он здесь забыл», наконец сказал Чез. «Не зря говорят, что преступники всегда возвращаются на место преступления». «Да», согласился я. «Вот только мы с тобой тоже вернулись сюда. Если бы кто-нибудь проводил расследование и следил за нами, то мы бы очень удачно вписались в это утверждение. Мы во 2-й раз за день вошли в этот дом, и во 2-й раз мы вошли во всеоружии. Наготове были и фаерболы, и всевозможные щиты, и даже левитация. Правда, только у меня. 1-й этаж был пуст. Для того, чтобы это понять, нам хватило пары взглядов. А вот подниматься на 2-й этаж мы не торопились. Даже такому сорвиголове, как Чес, не улыбалось столкнуться с вампиром лицом к лицу. Жестами мы с Невилом объяснили другу, раз он заварил эту кашу, то пусть первым и лезет, а мы уж его прикроем по мере сил. Весь боевой пыл Чеза потерялся на 1-й же ступеньке лестницы, ведущей на 2-й этаж. Он остановился в нерешительности, глубоко вдохнул воздух, как будто собирался нырнуть в воду, и быстро преодолел оставшиеся ступеньки. Мы с Невилом поспешили за ним, с замиранием сердца ожидая криков и звуков драки, но ничего подобного нас наверху не встретило. Чес стоял посреди комнаты и осматривался по сторонам. «Если он здесь и был, то давно уже ушел», — сообщил он нам, при этом голос Чеза слегка дрожал. «Ну и ладно», — облегченно сказал Невил. «Нам же спокойнее, обратите внимание». Чес кивнул на кровать. «Труп почему-то еще не забрали». Я подошел поближе к убитому вору и с трудом сдержал крик. «Ребята», — слегка заикаясь прошептал я. «Труп-то забрали, только не весь, голова у трупа отсутствовала». «Слушай, Невил, ты случайно не слышал о промышляющем в вашем городе коллекционере голов?» — глупо пошутил побледневший Чес. Викерс-старший промолчал. Судя по выражению лица, ему было очень плохо. Мы-то с Чезом за сегодняшний день успели немного привыкнуть к подобным зрелищам, а вот Невил явно с трудом удерживал в себе содержимое желудка. «Пойдем отсюда», — твердо сказал я. «Нам здесь делать нечего». Невил быстро закивал и первым устремился вниз по лестнице. «Везет же нам», — нервно хихикнул Чес, ступая на лестницу. В следующую секунду его чуть не сбил с ног Невил, влетевший по лестнице с такой скоростью, будто внизу он наткнулся на еще один труп. «Парни, там труповозка приехала». «Что приехала?» — опешил я. «Ну, повозка, на которой возят трупы в морг». «Так, ну, приехали они за трупом. И что?» Мы же как-никак патруль. Скажем, что просто исследовали место преступления. Я подошел к окну и выглянул на улицу. Вот он, закон подлости. У входа действительно стояла запряженная двумя лошадьми повозка, а рядом с ней... Слушай, Чес, внизу те двое стражников, которых мы встретили, когда в прошлый раз выходили отсюда. Боюсь, они не поймут, почему труп за их отсутствие потерял голову, а наше присутствие сильно усугубит подозрения. Да ладно, легкомысленно отмахнулся Чес. Они же нас боятся чуть ли не больше, чем вампиров. Боязнь не помешает им донести начальству, заметил постепенно приходящий в себя Невилл. Может, чтобы не вызывать лишних подозрений, выберемся на крышу и спустимся с другой стороны дома? А эта мысль, согласился я. Главное, чтобы нас снизу никто не заметил. На первом этаже послышался скрип открываемой двери. Быстро, зашипел я и первым полез в окно. Встав на подоконник, я просто дал себе небольшой левитационный импульс и залетел на крышу. После этого я помог подняться моим друзьям, не обладавшим умением левитации. И что дальше? Поинтересовался Чес, забравшись на крышу последним. Думаю, лучше подождать, пока уедут стражники, а потом уже спускаться, предложил Невилл. Так будет спокойнее. Нам или стражникам, уточнил Чес. Тем временем, я встал в полный рост и с интересом осмотрелся по сторонам. Хотя это был всего лишь второй этаж, вид отсюда открывался довольно неплохой. Собственно, зданий в три этажа в Крайдалле было не так много, и поэтому отсюда можно было увидеть добрую половину города. Кажется, я понимаю, почему вампир передвигался по крышам, заметил присоединившийся ко мне Чес. Очень удобно и людей почти нет. Может, тоже попробуем добраться до дома подобным образом? Ну-ка, заинтересовался Невилл. Ты умеешь прыгать в длину на десяток метров? Не умею, огорченно признал Чес. А снизу казалось, будто все дома стоят почти вплотную друг к другу, и прыгать с одной крыши на другую совсем не трудно. Во всяком случае, так это выглядело в исполнении вампира. Увы, такой способ передвижения по городу доступен только Заку. Честно говоря, я не настолько владею левитацией, чтобы рисковать свободными полетами на приличной высоте. Да и не факт, что в самый неожиданный момент левитация не сорвется, хотя простые заклинания вроде огненных шаров, воздушных кулаков и простейших магических щитов у меня почти всегда получаются без осечек. Эх, жаль, что твое заклинание поиска уже выветрилось, вспомнил Невилл. Отсюда мы могли бы определить хотя бы направление, в котором двигался вампир. Так обнови его, предложил я Чезу. Все равно нам пока делать нечего. Чез послушно достал справочник и начал колдовать над заклинанием. Я порывался куда-нибудь присесть, но крыша была покрыта таким слоем грязи, будто ее не чистили с тех пор, как этот дом был построен. «Слушай, как же здесь грязно!» – пожаловался я Невиллу. «У вас дожди-то вообще бывают?» «Бывают», – пожал плечами Невилл, «но редко». «Апа, смотрите!» – подал хриплый голос Чес. «Вот она, красная туманная линия, только куда-то она не туда тянется». Действительно, красная полоска выводила странные узоры по крыше, будто вампир играл с кем-то в салочки. Линия проявлялась постепенно, будто следуя за вампиром по пятам. Вскоре след вампира потянулся на соседнюю крышу. «Я уж думал, что вампир спрятался где-то здесь», — признался Невилл. «Во всяком случае, как мне кажется, он следил за нами с крыши, иначе, зачем бы ему гулять по ней туда-сюда?» Чес внимательно следил за тем, как действует его заклинание. «Слушайте, я тут подумал», — наконец сказал он. «Видит ли окружающее действие туманной привязи?» «Вроде бы нет, ведь люди не обращали внимания на красную туманную полоску, висящую в воздухе. С другой стороны, мы все ее видели. Надо же, Чес начал интересоваться учебой, не удержался я от колкости. Причем после того, как мы покинули академию», — добавил Невилл. «Не напрягай мозги попусту, а то еще перенапряжешься. Спросишь вечером у Китина, раз это тебя так заинтересовало». Я смотрел на соседнюю крышу и ждал, когда же нить-указатель двинется дальше. Но дальше соседней крыши она почему-то не шла, как будто вампир спрятался там. «Слушайте-ка, а ведь он может и сейчас следить за нами». «А зачем?» — резонно спросил Невилл. «Что толку-то? Вот если бы он попробовал на нас напасть, я бы еще понял». «Поговори мне еще», — пригрозил Чес. «Не буди лихо, пока оно сидит себе на соседней крыше и никого не трогает. Надо же, какая интересная интерпретация поговорки. Мы с Виккерсом-старшим стояли и подозрительно смотрели на соседнюю крышу. Вроде бы, на ней никого не было, только куча какого-то мусора. «А может, все-таки попробуем пойти дальше по следу?» – невинно спросил Невилл. «Вдруг он просто спустился с другой стороны дома? А может, он просто спустился с другой стороны дома, а потом вернулся и забрался сюда?» – дрожащим голосом предположил Чес. «Странно, что это с его голосом. Да ладно, зачем ему это?» – спросил я, не оборачиваясь. «Сам у него спроси!» – истерично закричал Чес. «Мы с Невиллом обернулись так быстро, что чуть не свернули себе шеи». Чес висел в очень неудобном положении, головой вниз. Фигура в сером балахоне держала его за ногу и демонстративно потряхивала. «У меня тут же появилось странное ощущение, что я все это уже проходил. Тогда во время нападения на Академии. Хороший вид, не правда ли?» – мягким голосом произнес вампир. Мы с Невиллом, не сговариваясь, зажгли огненных птиц и шагнули вперед. «А ну отпусти его!» – зло крикнул я. Вампир переместился к краю крыши. «Отпустить? Вы уверены?» Теперь Чес висел вниз головой прямо над гуляющими внизу людьми. Я в который раз поразился тому, что на нас никто не обращает внимания, но это так мельком. Прежде всего, меня волновала судьба моего друга. «Что вам от нас нужно?» – резонно поинтересовался Невилл. «Мне, от вас?» – изумился вампир. «Это ведь вы прилепили на меня свое дурацкое заклинание и преследовали по всему городу? Или я ошибся, и это были какие-то другие ремесленники-недоучки?» «Нет». Почему-то смутился я, но ведь вы украли из морга голову человека, а потом еще и у вора. Подумаешь, пожал плечами вампир, им-то эти головы все равно уже не нужны. Заметьте, я ведь даже никого не убивал. У меня сложилось странное впечатление, будто он оправдывается перед нами. Или мне это только показалось? Верните нам головы, и тогда мы вас, может быть, отпустим, подал голос Чес. Честно говоря, я не очень понял, зачем Чезу понадобились эти самые головы, но это уже его личное дело. Глупые, чуть ли не ласково сказал вампир. Да вы же меня потом сами благодарить будете. Благодарить будем, когда прах по ветру развеем. Храбро хрипнул Чез. У вампиров есть чувство юмора, я неоднократно в этом убеждался, но оно довольно своеобразное. Например, этот урод среагировал на слова Чеза просто. Он отпустил его. «А-а-а!» – завопил Чез, падая вниз. Мы с Невиллом просто не успели среагировать. Зато вампир в самый последний момент вновь поймал Чеза на ногу. «Что, страшно?» – поинтересовался вампир у моего рыжего, правда, сейчас очень бледного, друга. «Это будет тебе уроком. Не шути со взрослыми дядями». Он повернулся к нам. «В общем так, малышня, патруль вы там, или не патруль, но мне на глаза лучше больше не попадайтесь». «Ясно, ясно», – хором ответили мы с Невиллом. «Думаю, Невилл сейчас терпеливо ждал того же, что и я. Главное, чтобы вампир отпустил Чеза, а там уж мы ему покажем, какая мы малышня. И лучше не дергайтесь», – посоветовал нам вампир. «Самим же хуже будет. Мы еще посмотрим, кому хуже будет», – зло подумал я. «Не зря же мы провели в Академии не один десяток поединков. Перед нами в воздухе искрились две огненные птицы, которые только и ждали возможности напасть, сжечь и испепелить противника». Вампир демонстративно неторопливо перенес Чеза на крышу и отпустил его. Чес еще не успел упасть на черепицу, а мы уже начали действовать. Атака была четкой и слаженной, как мы это неоднократно делали на тренировках. Первым делом в ход пошли заждавшиеся огненные птицы. На всякий случай я дал Чезу несильный левитационный импульс, чтобы его откинуло подальше от вампира, а Невилл тем временем создал целую ораву мелких огненных бабочек и отправил их вслед за птичками. Но вампир даже не попытался увернуться от них. «Малышня», чуть ли не ласково сказал он, и одним мановением руки остановил всех огненных птиц и бабочек прямо в воздухе. «А теперь, спите ее». В этот раз все было по-другому. Сон был не совсем сном, это было воспоминание о чем-то, что не случилось, но могло случиться в этой или какой-то другой жизни. В жизни человека, которого я никогда не знал, и никогда не узнаю. Это были его мысли, текущие неторопливым потоком сквозь мое сознание. Судьба. Что такое судьба, как не предопределенность? План бытия, в котором есть место всем нашим действиям. Если в нашей жизни действительно есть место предопределенности, то я, как любой нормальный человек, хочу хотя бы одним глазком посмотреть на свою судьбу. Каково мое место в этом плане и существует ли свобода, или все предопределено раз и навсегда, и что случится, если я все-таки узнаю свое будущее, я стану свободным или, наоборот, еще больше завязнув в паутине судьбы. Что ж, возможно, фонтан судьбы откроет мне то, что я хочу узнать. Перед моими глазами появился фонтан со статуей дракона. Неожиданно дракон повернул ко мне голову и сверкнул золотыми глазами. «Зак, очнись!» Кто-то тряс меня за плечо. «Да, да, уже встаю!» Вяло отмахнулся я и перевернулся на другой бок. «Пнуть его, что ли?» — предложил знакомый голос. «Чес, я сам тебя сейчас пну!» Моментально среагировал я и, зевая, открыл глаза. «Где это я? Ни дома, ни в академии над головой небо. Дракон, меня подери, я же на крыше!» Я резко вскочил на ноги и осмотрелся по сторонам. Вокруг меня стояли мои друзья и нагло ухмылялись, но я не обиделся, потому что тупо смотрел на летающих над нами по кругу огненных бабочек. «Так, мы напали на вампира, едва он отпустил Чеза, а потом я уснул, так что ли получается, и давно они так летают?» Я кивнул на огненных бабочек. «Когда мы проснулись, они уже летали над нами», — сообщил мне Невил. «Как же грамотно этот вампир нас уделал, и ведь мы даже не пострадали. Тем не менее, он вполне ясно объяснил нам, насколько мы слабее него. Короче, над нами посмеялись», — объяснил мне честно тот случай, если я сам еще этого не понял. «Слушай, а что ты все повторял во сне? Судьба, судьба, что тебе снилось-то?» «Не помню», — соврал я. «Или не соврал, вроде бы помню общий смысл сна, но вот почему я повторял слово «судьба»». «Уберите вы этих бабочек», — нервно сказал я. «Достали они уже мельтешить». «Спокойно», — хихикнул Чес, — «не нервничай. Ну, опустили нас в очередной раз, так ведь нам же не привыкать. Очень смешно. Пойдем-ка мы домой», — предложил нам Невил. «К тебе?» — деловито поинтересовался Чес. «Ну, почему ко мне?» — смутился Викерс-старший. «К нам в проклятый дом. Да уж, называть это место домом у меня просто язык не поворачивается. Но Невил прав, нам действительно нужно возвращаться. Не знаю, сколько мы здесь провалялись без сознания, но нас уже могли хватиться. Как же нам элегантно дали пинок под зад», — заметил Чес, — «когда мы начали спускаться с крыши. Зависть берет, прям хоть в вампиры подавайся». Невил хмыкнул. «Извини, конечно, но в истинные вампиры тебя не возьмут, родителями не вышел, а низшие в сравнении с ними представляют собой убогое зрелище. Обязательно все надо испортить», — вздохнул Чес. «Уж и помечтать нельзя. Я спускался последним. Стоило мне свесить с крыши ноги, чтобы аккуратно слевитировать свое ценное тело на землю, как рядом со мной будто из ниоткуда появился молодой человек очень странного вида. Он был одет в черные обтягивающие штаны, черную расписную рубашку с капюшоном, из-под которого торчала черная маска, отдаленно напоминающая человеческое лицо. Я сразу догадался, что это низший вампир. Невил очень точно описал нам странные наряды, в которые одеваются местные низшие. Не задумываясь, я поставил между нами воздушный щит. Свою любимую магическую стену я ставить не рискнул, а то ведь опять может получиться что-нибудь не то, и уже собрался жахнуть по вампиру чем-нибудь убийственным, но это пугало неожиданно замахало руками и затараторило. «Простите, я просто хотел убедиться, что с вами все в порядке. Мы не могли помочь вам, потому что истинный вампир гораздо сильнее нас. Извините, ты кто?» Я так удивился, что сам чуть не сверзнулся с края крыши вниз. «Зовите меня Даркин», — быстро сказал низший. «Что значит «зовите меня Даркин»? Как-то двояко звучит. То ли он представился, то ли только что сам придумал себе имя. Буду звать», — не стал спорить я. «Простите еще раз, но мне надо бежать. Если вам что-нибудь понадобится, то вы сможете найти меня в корчме у доброго вампира. Или просто подойдите к любому городскому вампиру и скажите, что хотите встретиться с Даркином. Тогда я вас найду. У доброго вампира. Это заведение так называется. Интересное чувство юмора должно быть у хозяина». «До встречи», — сказал низший вампир и, разбежавшись, перепрыгнул на соседнюю крышу. «Зак, ты что там застрял?» — крикнул мне снизу Чес. «Иду», — ответил я и спрыгнул вниз. Лишь в последний момент я вспомнил, что хорошо бы еще притормозить падение. Вот ведь довели меня все эти вампиры. Действие 8. Мы чуть было не прошли мимо проклятого дома. И не мудрено, ведь он сильно изменился за наше отсутствие. Нет, домина был все таким же ветхим, почерневшим от времени или, возможно, от пожара, но теперь самого дома было почти не видно из-за деревьев, кустов, лиан. Просто волшебный сад какой-то. Не иначе, Китин уговорил помочь кого-то из друидов, чтобы так быстро вырастить огромные деревья, — удивленно присвистнул Невил. «Это тебе не кактусы разводить, не преминул напомнить мне о моих биологических изысканиях Чес. Мы неуверенно вошли в новенькую калитку. «Шикарно», — заметил Невилл, оглядываясь по сторонам. «Ничего так, садик. На той стороне двора еще и фрукты растут», — сообщил нам приятный женский голос, причем незнакомый. Из-за дерева вышла стройная девушка в зеленом обтягивающем костюме. От неожиданности мы на некоторое время впали в ступор. Девушка была очень красива для друидки. Если кто не знает, то друиды живут очень и очень долго. И, что самое главное, молодых друидов из древнего леса в город просто не отпускают, наверное, чтобы никто из городских жителей не сбил молодежь с пути истинного. Поэтому, несмотря на всю красоту этой девушки, что-то в ней было не так, я присмотрелся к ней повнимательней. Ну, конечно, слишком контрастно на милом девичьем личике смотрятся мудрые, всепонимающие глаза взрослой женщины. Прямо-таки дрожь пробирает. И вроде бы девушка красивая, и фигурка, и шикарные густые темные волосы, и глаза зеленые, но действует она на меня, почему-то отталкивающе, или это я сам себя так убеждаю, она же действительно красива. «Что-то вы разнервничались», — заметила девушка. Я немного смутился. «Действительно, чего это я? У меня ведь уже есть дама сердца», а я встал как истукан и нагло пялюсь на незнакомку.